Часть седьмая. Летом 1947 года я осталась одна. Лонгшен был объявлен к продаже, и в Париже у меня не было места, где я могла бы жить. Не было ни квартиры, ни комнаты, и денег не было, чтобы снять что-либо. В это время Катя купила квартиру на одной из центральных улиц Парижа, в 5 минутах от президентского дворца и Елисейских полей. Она вернулась в это время из Персии и решила опять поселиться в Париже. О Кате я скажу несколько слов. Мы когда-то учились вместе, впрочем, один только год. Катя приходила в гимназию с огромной, размером с грецкий орех, жемчужиной, окруженной бриллиантами, висевшей на цепочке у нее под подбородком. Выяснил, что отец задаривает своих дочерей, им было тогда 15, 13 и 5 лет, драгоценностями, жалея бедных сироток, оставшихся без матери. И девочки носили на себе жемчуг, изумруды и бриллианты, как мы носили воротнички и рукавчики. После революции драгоценности проели. Потом Катя вышла замуж, и так как муж ее ровно ничего не делал, то она открыла мастерскую дамских платьев, содержала мужа, сестру и племянницу. Мужа она бросила 6 лет. Работать продолжала всю жизнь. А когда в сентябре 1939 года ей пришлось уехать в Персию, то она и там работала, обшивая королевский двор, принцесс, всю женскую половину семьи персидского шаха. Теперь она решила на всякий случай купить в Париже квартиру, большую, двухэтажную, с внутренней лесенкой и балконом, в старом доме, где, говорят, бывал Шатубриан. Но квартиру эту надо было перестроить, перекрыть крышу, устроить ванную, и жить пока в ней было нельзя. Катя жила в гостинице поблизости, а рабочие работали с утра до вечера. Она предложила мне, пока не кончится ремонт, кое-как приютиться в одной из комнат. Она всегда была доброй, а также веселой, трудолюбивой и хорошенькой. 4 основных женских достоинства. Потом это кончилось. Все было выстругано, пригнано и выкрашено, и я выехала из этого дома. У меня теперь была квартира около Трокадеро, крошечная квартира с водой, лифтом, маленькой электрической плитой, книжными полками. Книги свои я начала постепенно продавать. Ушел Фет, ушел Боротынский, ушли «Мелкий бес» и собрание сочинений Льва Толстого, и старый Ларус, и весь Петербург 1908 года, однажды мне подаренный Маклаковым, посольское имущество царского времени. Покупателей было 2. Старый моряк, почтенный знаток русской книги и разбойничьего вида фамильярный болтун. Оба торговали с университетами в США. Теперь и Фет мой, и Сологуб стоят на полках университетских библиотек Америки. Я видела их, я их трогала. Но весь Петербург 1908 года я не нашла нигде. Это было очень интересное чтение, особенно отдел императорских театров, где под рубрикой «Балет» шел перечень всех Кшесинских и Корсавиных, словно это были Ивановы и Петровы. Я продавала книги и писала в «Русской мысли». Остроумнее название для еженедельной русской газеты в Париже основатели ее не смогли выдумать. Начали ее в апреле 1947 года, когда было преобразовано французское министерство, и французские коммунисты были из него исключены, пока в правительстве были министры-коммунисты, разрешения на газету эмигрантам не давали. Была в газете литературная страница, я считалась ее редактором. У меня завязались отношения с пишущими новыми эмигрантами, жившими тогда в Германии, не вернувшимися после Второй войны в Советский Союз. С января 1949 года, когда в Парижском суде слушалось дело Кравченко, автора книги «Я выбрал свободу», газета, благодаря моему репортажу из зала суда, стала выходить 2 раза в неделю. Я опять, как 10 лет тому назад, сидела в суде на скамье прессы в одном ряду с корреспондентом «Таймса», «Известий», канадских и французских газет. Дело было шумное, в то время важное, и личность самого Кравченко, вчинившего иск французской коммунистической газете за диффамацию, довольно красочная. В публике иногда появлялись Андре Жит, Мариак, Арагон. И вечером на тротуаре собиралась толпа любопытных взглянуть на самого Кравченко. Я спешила домой, зная, что после того, как в «Леттер Францесс» была на меня карикатура, за мной посматривают, и, стараясь миновать темные улицы, приезжала домой. До поздней ночи работала я над отчетом, в 7 часов утра из редакции за ним являлся посыльный. Позже газета выпустила весь репортаж отдельной книгой, на газетной же бумаге, и книга давно рассыпалась в пыль. В Вкратце, это дело, теперь забытое, сводилось к тому, что один из членов советской закупочной комиссии, посланный из СССР в США в 43-м году, решил не возвращаться обратно и остаться в Америке. В апреле 44-го года он порвал с Москвой и затем написал и издал книгу, где рассказывал о причинах этого разрыва, о жизни в Советском Союзе и о том, как Сталин проводит свою политику по отношению к крестьянству, технической интеллигенции и старым большевикам. Судьба книги Кравченко была необычна. Ее перевели на 22 языка, и она читалась повсюду. Французский литературный еженедельник, который можно назвать неофициально коммунистическим, начал кампанию против него, понося его имя, оскорбляя его, доказывая, что книга написана не им, и что сам автор — фашист, игравший в руку Гитлера. Но для многих, и в том числе для меня, корень всего дела находился в том факте, что советская система концлагерей получила, наконец, широкую огласку. О ней говорил и Кравченко в своей книге, и свидетели, вызванные им, бывшие заключенные в Колыме и Караганде. Вопрос о лагерях внезапно встал во Франции во весь свой рост. Лэтр Франсез, конечно, отрицала существование лагерей, и свидетели, ею вызванные, утверждали, что все это выдумки. Видеть собственными глазами, как бывший министр или всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии, или профессор Сорбонны с почетным легионом в петличке, или известный писатель приносили присягу на суде и под присягой утверждали, что концлагерей в СССР никогда не было и нет, было одним из сильнейших впечатлений всей моей жизни. Публика, настроенная в пользу Кравченко, встречала эти утверждения враждебными выкриками. Когда в 1962 году я прочла рассказ Солженицына про советский концлагерь и узнала, что рассказ этот вышел во французском переводе, я ждала, что хоть один человек из присягавших и лгавших суду в 1949 году откликнется на это произведение. Но этого не случилось. Хорошо было бродить вокруг Трокадеро вечерами в садах, спускавшихся к набережной Сены, сознавая, после 5 лет войны, что наш конец — раз начавшись, продолжается, что начался он 14 июня 40-го года, в день взятия Парижа немцами, и теперь, несмотря на освобождение, идет полным ходом. Сознавать что-либо всегда хорошо, а на этот раз в сознании родилась для меня важная истина. Я осознала, что не принадлежу к идущим к концу, что я ни по своему возрасту, ни по внутренним силам, ни по физической энергии еще не могу идти к концу, что я еще жива. И что я остаюсь почти совершенно одна, живая. Помню день, когда я решила, если не переменить профессию, то, по крайней мере, перейти в первую стадию, заняться чем-нибудь дополнительно, что дало бы мне возможность дотягивать месяц. Дольше, чем от 1 до 20 я жить на то, что платила мне русская газета, не могла. 10 последних дней месяца оказывались как бы роскошью, на которую не оставалось денег. Между тем, судьба давала мне эту роскошь, и как-то нужно было ею воспользоваться. Нельзя было месяцу приказать сократиться на треть, году на 4 месяца. Я пошла к Кате, у которой в это время уже была мастерская, и села за швейную машинку. Я всегда любила машины — моторы, подъемные краны, цементные мешалки, молотилки и линотипы. В конце дня я получила заработанные деньги. От радости и возбуждения, гордости и надежд я по дороге домой потеряла их. На следующий день я пришла опять и в то же утро нечаянно сломала шпульку. Когда ломаешь что-либо, никогда не знаешь, как именно это случилось. Сломать стальную шпульку Зингера не так-то просто, но я сломала ее. Шпульки в 1947-1948 годах были, конечно, невозместимы. Но выхода у меня не было. Ничего никому не сказав, я в час завтрака поехала в центральную контору Зингера. Скажу правду. Мысль о самоубийстве только 5 минут продержалась в моей голове. Выражение «она умерла от шпульки» вдруг показалось мне таким смешным, что я эту возможность броситься в Сену с моста или выскочить из окна на улицу отбросила почти сейчас же. В состоянии отчаяния, слегка покачиваясь, видимо, от голода, улыбаясь при мысли о самоубийстве от шпульки и, несомненно, имея довольно ненормальный вид, положение свое я то и дело сравнивала с положением героев греческих и шекспировских трагедий, я явилась в контору Зингера на авеню де л'Опера. Миловидная, но тоже, видимо, недоедающая служащая, взглянув на меня внимательно и выслушав мою совершенно фантастическую просьбу продать мне новую шпульку, попросила меня присесть и вышла. Я стала соображать, сколько может стоить такая безделица, сколько денег. Или мне скажут, хотим 5 фунтов мыла. Или есть ли у вас настоящий кофе? Или, может быть, скажут, дайте нам старую машину, а мы вам дадим новую шпульку. Вдруг отворилась дверь, и вышел плотный, гладкий, серьезный человек. Он показался мне очень важным. В ту минуту я подумала, что это сам директор, директор всех машинок Зингера в Мельбурне, в Занзибаре, на Аляске, в Чите. Так сказать, сам генерал Зингер. Он держал в пальцах новую шпульку. Он тоже внимательно посмотрел на меня и, ничего не сказав, вложил шпульку в мою машинально протянутую руку, поклонился и вышел. Сходя с лестницы вниз, я, к своему удивлению, заметила в каком-то зеркале, что мое лицо было совершенно зеленым. Я даже остановилась, чтобы проверить, не было ли зеркало зеленым. Нет, зеркало было самым нормальным. Но я сама была зеленая. А люди? Где были они? 25 лет, как я сама, они жили на одном месте. Не может быть, чтобы они вдруг все исчезли. Они исчезли, но все по-разному. И самое это разнообразное их исчезновение настолько любопытно, что о нем стоит сказать несколько слов. Одни были замешаны в работе с немцами, и о них никто больше не слышал. Среди них были активные, которых судили, и пассивные, которых отстранили и предали забвению. Потом были те, кто, как Ладинский, Гингер, Присманова, взяли советские паспорта, признав с некоторыми оговорками Сталина отцом всех народов. С ними встречаться приходилось, но на совершенно новых основаниях. Затем были те, что по разным причинам, иногда по легкомыслию, иногда по недомыслию, искали примирение с режимом Сталина и старались доказать себе и другим, что так как политическая роль эмиграции в сущности кончена, то нечего выпячивать свое антикоммунистическое прошлое. Лучше смотреть в будущее, где маячат перемены, перерождение коммунизма, заря свободы, амнистия эмигрантам. К этой группе принадлежали Маклаков, Бунин, Маковский, Адамович и многие другие. Сноска. Рукопись книги Адамовича «Лётр Патри», «Пари», 1947, в первой редакции содержала страницы о Сталине, которые впоследствии были изменены. Эта рукопись была дана мне ГВ для прочтения в 1946 году. С каждым из названных у меня был на эту тему разговор с глазу на глаз. Параллельно с этими людьми, выпавшими постепенно из моего круга зрения, исчезли те, кто уехал в Америку и теперь лишь иногда наезжает в Париж. Цетлина, Керенский, Николаевский. Исчезли те, кто, как Кнут и Кузнецова, не вернулись больше во Францию из Швейцарии и Германии. Завязавшаяся была переписка с новыми людьми из Советского Союза, жившими в то время в Германии, обрывалась. Люди уезжали из Европы в Африку, Австралию, Северную и Южную Америку. И, наконец, многие умерли. Одни от старости, как Бальмонт, Коровин, Бердяев, Плещеев, другие от болезни, как Мачульский и Штейгер. Третьи были депортированы немцами в лагеря и погибли, как Блох и Горлин, или попались немцам случайно, как Фельзин. И оставались среди всех этих, так или иначе ушедших, затихшие Ремезов и Зайцев, подорванные войной, тяжестью существования и одиночеством, и Георгий Иванов, который в эти годы писал свои лучшие стихи, сделав из личной судьбы, нищеты, болезни, алкоголя, нечто вроде мифа саморазрушения, где, перешагнув через наши обычные границы добра и зла, дозволенного кем и недозволенного кому, он далеко оставил за собой всех действительно живших проклятых поэтов и всех вымышленных литературных пропащих людей, от Аполлона Григорьева до Мармеладова и от Тинякова до старшего Бабичева. Я знала его с 21 года, со времен тетради Гумилева, но никогда не имела с ним никаких личных дружеских отношений. Еще в 20-х годах Ходосевич, он и я, несколько раз втроем проблуждали ночью на Монмартре, который Иванову был тогда ближе литературного Монпарнаса. Тогда же, в одной из ночей, когда мы сидели где-то за столиком, вполне трезвые, и он все теребил свои перчатки, он в то время носил желтые перчатки, трость с набалдашником, монокль, котелок, он объявил мне, что в его петербургских зимах 75% выдумки и 25% правды. И по своей привычке заморгал глазами. Я тогда нисколько этому не удивилась, не удивился и Ходосевич, между тем до сих пор эту книгу считают мемуарами и даже документом. Потом много лет мы не виделись. После войны он был как-то неофициально и незаметно осужден за свое германофильство. Но он был не германофилом, а потерявшим всякое моральное чувство человеком, на всех углах кричавшим о том, что он предпочитает быть полицмейстером, взятого немцами Смоленска, чем в Смоленске редактировать литературный журнал. Теперь в своей предпоследней стадии он производил впечатление почти безумца. Последняя стадия его наступила через несколько лет в приюте для стариков, в Вере, или, как еще называют эти места, в старческом доме, а по-старому сказать, в богадельне, в том самом Иере, где 100 лет тому назад Герцен в одну ночь потерял свою мать, своего сына и своего друга. Теперь, в 48-49 годах, Иванов производил впечатление почти безумца, потому что, разговаривая с ним, собеседник все время чувствовал, что в нем что-то неладно, что ему что-то нужно — кусок хлеба, затяжку папиросы, стакан вина, укол иглы, лекарственный или иной. И что значит, все, что говорится, говорится зря, потому что если что-то человеку до зарезу нужно, то он не может вас слышать и вам разумно отвечать. Им был утерян в то время живой человеческий облик, и он напоминал картонный силуэт господина из балаганчика. Когда в 49-м году он попросил меня читать на его вечере его же стихи, я это сделала и потом встречалась с ним изредка, но связанного разговора у нас не получалось. Он все тянул какую-то ноту, не то на «а», не то на «е», подыскивая слова. В его присутствии многим делалось не по себе, когда, изгибаясь в талии, котелок, перчатки, палка, платочек в боковом кармане, монокль, узкий галстучек, легкий запах аптеки, пробор до затылка, изгибаясь, едва касаясь губами женских рук, он появлялся тягуче, произносил слова, шепелявя, теперь уже не от природы, у него был прирожденный дефект речи, а от отсутствия зубов. Таким без возраста, без пола, без третьего измерения, но с кое-каким четвертым, приходил он на те редкие литературные или поэтические собрания, какие еще бывали. Помню, однажды за длинным столом у кого-то в квартире, я сидела между ним и Ладинским. Иванов, глядя перед собой и моргая, повторял одну и ту же фразу, стуча ложкой по столу: «Терпеть не могу жидов». Ладинский шепнул мне на ухо: «Я сейчас ему дам в морду». Я вынула карандаш из сумки и на бумажной салфетке нацарапала: «Прекратите, рядом с вами Гингер». Он взял мою записку, передал ее Гингеру и сказал: «Она думает, что ты на меня можешь рассердиться, как будто ты не знаешь, что я не люблю жидов. Но разве ты можешь на меня обидеться?» Гингер что-то ответил ему. Этот человек на меня всегда производил впечатление блаженного, если не сказать юродивого. Я встала, двинула стулом и пересела на другой конец стола. Ладинский последовал за мной. Перед моим отъездом в Америку у меня была с Ивановым встреча, которую я не забуду. В «Возрождении», уже не в газете, а в журнале, был устроен библиотекаршей, милейшей Милевской, в мою честь прощальный прием. Отношения к журналу я не имела, но личные связи со служащими книжного магазина и библиотеки, а также с редактором тогдашним Мельгуновым, не разорвала. В большой комнате был накрыт стол, на нем стоял испеченный С.А. яблочный пирог, бутылки 4 белого вина и стаканы. Пришло человек 15, между ними Зайцев и Мельгунов. Когда дело шло к концу, вошел Иванов. Я испуганно взглянула на остатки угощения. Вина оставалась на донышке в двух бутылках, от пирога на блюде один треугольный кусочек. Пока Иванов раскланивался со всеми, я нашла чистый стакан, слила в него остатки сотерна и, подавая Иванову стакан, просила его съесть последний кусок пирога. Я подвинула к нему тарелку и вилку, но он, выпив залпом вино, вдруг сказал тихо, но твердо: «Позвольте, я возьму домой». Мне стало не по себе. Я завернула пирог в бумажную салфетку, он положил пакет в наружный карман пиджака и, стараясь быть незамеченным, тотчас же вышел. Я хочу здесь сказать, что сила этой сцены была не совсем там, где ее видит простодушный читатель. Фокус этого поступка не в том, что бедному поэту нечего есть, а дома сидит кто-то голодный, кому он принесет корочку из гостей. Фокус этого поступка в том, что я сомневаюсь, что он понес пирог домой. Все это было сделано для того, чтобы произвести известное впечатление, чего он достиг. А пирог он, очень может быть, выбросил у дверей в мусорный ящик. Дней через 10, часов около 5, в дверь моей комнаты квартиры постучали. Я в этот день задумала стирать, а это было всегда сложно по причине тесноты, и надо было делать некоторые перемещения в так называемой кухне. Горячая вода нагревалась на электрической плитке, веревки протягивались над ванной, которая занимала буквально всю кухню, и в которой вот уже лет 10 То есть задолго до того, как я поселилась здесь, не было ни холодной, ни горячей воды. Повязав передник, засучив рукава, я принялась за дело, и когда раздался стук, решила не открывать. Я никогда этого не делаю, но в тот день я решила, что не могу принимать гостей, когда только что, наконец, согрелась вода. Но кто-то стоял за дверью и не уходил. Притаилась и я, сдерживая импульс сделать шаг и открыть дверь. Внезапно голос Иванова сказал за дверью: «НН, откройте, я знаю, что вы дома». «Кто это?» — спросила я, чтобы выиграть время. «Это стрелок пришел. Знаете, что такое стрелок? Хочу вас подстрелить на 10 франков». Я попросила его подождать несколько минут, привела в порядок кухню, сняла передник, причесалась. Когда он вошел, шаркая и кланяясь, я сказала ему, что у меня всего 10 франков, и я не могу дать ему больше 5. «А вино есть?» — спросил он. «Да, у меня был литр красного». Он сел к столу. Двое двигаться в комнате не могли, было слишком тесно. Но когда один сидел, другой мог делать 5-6 шагов туда и сюда. Я поставила бутылку на стол, подала стакан. Он начал медленно пить. Пить и говорить. Это был монолог. Ему необходимо было выговориться. Продолжался этот монолог 3 часа. Потом он ушел. Я помню, как после его ухода я долго лежала на диване и смотрела в окно, в почти уже темное небо и на освещенный холм Монмартра с собором Сакрикер на его вершине. Окно мое на 8-м этаже выходило на север, на парижские крыши, на далекую городскую даль. Забыть или запомнить? Или дать тому, что было сказано, жить как придется, как растет трава? Отнестись к тому, что было сказано, как к пьяному бреду человека в стадии разложения? Или как к приходящему настроению невротика и поэта? Или как к исповеди? Или как к легкой болтовне когда-то светского человека, решившего поразить собеседника? Разницы, собственно, нет никакой, как бы ни относиться к его речи. Мое и ваше, и всех будущих поколений отношение к ней ничего не изменит в ней самой. Это, если сказать о ней одним словом, была жалоба, но жалоба не на обстоятельства и не на людей, не на Ивана Ивановича, Ленина, Сталина, Николая II и I, не на разрушенное здоровье, безденежье, одиночество, себя самого, каким его сделали мама, папа, женщины. Это была жалоба ни на кого. Виновника он в своей судьбе не искал, виновник ему был ни к чему. У виновника, как он сам сказал, он прежде всего попробовал бы занять 10 франков и потом выпил бы с ним на брудершафт. Но в этой жалобе ни на кого возникал и все углублялся мотив смертельного страха перед всеми и всем, перед червяком, пауком, машиной, женщиной, властями, холодным ветром, свистком полицейского, перед цивилизацией и перед первобытностью, и стремление, уже животное, потонуть в этом страхе и грязи. «Только грязи мне, собственно, не страшно», — повторил он несколько раз. Больше мы не виделись. Накануне отъезда в Нью-Йорк я получила от него письмо, на которое, насколько мне помнится, я не ответила. Вот оно. Почтовый штемпель, Париж, 31 октября 1950-го. «Дорогая Нина Николаевна, увидя почерк мой, вы, вероятно, удивитесь. Видите ли, мне хочется написать вам несколько слов теперь, когда вы уезжаете в Америку. То есть, может быть, мы с вами вообще никогда не увидимся, или, во всяком случае, нас разделят надолго не только океан, но 2 разных мира». Короче говоря, все житейское тут наше прекращается навсегда или очень надолго, и вот именно поэтому мне хочется вам сказать несколько слов, воспользовавшись свободой. Ни вы мне, ни я вам на какой-то отрезок вечности в практической жизни нереальны. Туманно пишу, но все равно. Разберите как-нибудь вместе с неразборчивым почерком. Так вот, пользуюсь этой свободой и хочу сказать вам откровенно то, чему мешали, если не встреча, то возможность встретиться, живя в одном городе. Я хочу прежде всего пожелать от всего сердца счастья и удачи и прибавить, что считаю, что вы один из немногих заслуживающих и удачи, и счастья. Мы давно, конечно, знакомы, и наше знакомство было главным образом цепью всяких недоразумений. Вина не ваша, а моя, я это прекрасно знаю. О, задолго до Ходосевича, до всего, одно слово неразборчиво. Тем более я ценю ваше беспристрастие к моим стихам, потому что человечески я вам законно неприятен, говоря мягко. И вот, прощаясь с вами, я пользуюсь случаем сказать, что я очень давно со стороны, как бы это сказать, любуюсь вами. Вы умны, талантливы и еще Может быть, самое важное, в вас есть врожденное чувство ответственности, какое-то мужское. В то же время вы очень женственны. Если бы вы оставались в Париже, конечно, я не мог бы сказать, а вот теперь говорю. Когда на вашем приеме в Возрождении, куда я случайно залез, мы болтали с вами полминуты, я оценил прелесть и молодость вашей внешности от платья до коричневой, знак вопроса, шапочки, до улыбки, до блеска глаз. Извините за беззастенчивость выражений, но чего там притворяться? Всегда всякому приятно услышать, что впечатление его облика прелестно молодое, как тогда. Желаю вам счастья и удачи еще раз. Вы имеете все права на них. А я говорю вам это тоже по праву того отношения к вам, которое силою обстоятельств никогда не могло проявиться. Объяснять мне вам, разумеется, нечего, но не поймите превратно мой акт, то есть это письмо. Чего там ломаться? Вы, любя мои стихи, что мне очень дорого, считали меня большой сволочью. Как все в жизни, вы правы и неправы. Дело в том, что про себя я не совсем то, даже не совсем то, каким реализуюсь в своих поступках, но это уже достоевщина. До свидания. Не поминайте лихом. Плюньте на НР. Слово и эмигрантское болото. Раз вы добрались до Америки, то так просто при ваших качествах и твердости добиться успеха там. Желаю вам этого и уверен, что именно вы добьетесь там многого. Не думаю, как не бессвязно это письмо, что вы поняли его превратно. Целую ваши прелестные руки. Ваш Георгий Иванов. К этому письму было приложено переписанной рукой Иванова его стихотворение «Мелодия становится цветком». И к нему приписка. «Это вам вместо цветов». Мне этот стишок самому нравится. Я после портрета написал уже штук 40 и, по-моему, хороших. Г.И.